Ее молчаливость, взгляд кротких печальных глаз, который не тяготил, а обнимал, как дружеская рука, которая, ложась на плечо, старается остаться невесомой, чувствуя сквозь ткань лишь живое тепло пальцев, все это не могло не оказать своего действия. Впервые Марку открылось, до чего хороши эти руки, эти глаза. Голод — лучший повар. Глаза непостижимо казались даже умными. И что всего удивительнее, в эту минуту были и впрямь умны. Одухотворенная любовью плоть, эта слепая чародейка, способна творить чудеса. Увы, волшебство длится недолго. Ну что ж, лишь бы оно успело достичь цели, а большего ей не надо. Марк и сам не заметил, как нежно взял красавицу под руку и повел ее по улице, поверяя ей свои тайны. Она ни о чем его не спрашивала. Он сам заговорил о своем несчастье. Он говорил голую правду, но бесстрастно, словно речь шла о ком-то другом. И она не охала и не ахала, предоставляя ему право рассказывать то, что он найдет нужным. Зачем распространяться? Разве она не знает, не понимает? Так, по крайней мере, говорили ее глаза. И Марк не мог остаться в долгу. Благодарность пробудила в нем понимание и участие к ее горестям. Впервые Марк подумал, что и у нее тоже может быть горе. До сих пор это ему и в голову не приходило. На мгновение он даже забыл свои печали, чтобы по-братски пожалеть маленькую танцовщицу. И на первые же участливые вопросы она ответила взглядом такой беспредельной благодарности, что у него голова пошла кругом. Они уселись возле статуи на скверике среди грохота сновавших по улице автомобилей, и Коломбо открыл ему ящик Пандоры. Но та же наивная хитрость, которая помогала ей до сих пор, удерживала на дне шкатулки неуместные признания, и между ее пальчиками просачивались лишь робкие и трогательные тайны целомудренной и оскорбленной нежности. Отнюдь не наивный Марк мог бы знать цену стыдливому самобичеванию голубки из кордебалета. И все же по первому ее слову, не требуя исповеди, он дал бы ей хоть частицу тела Христова. Но она, надо полагать, попросила бы частицу дьявола. Дьявол тоже испытывал искушение. Однако Марк стойко оборонял свое незапятнанное вдовство. Пусть изменница для него умерла. Да-да, именно потому верность была для Марка вопросом чести. Гордость была тайной сообщницей его любви. Как он не отрекался от изменницы, гордость, а также ненависть, яростное презрение, которое он раз и навсегда решил выказывать женщинам. И хотя Марк признавался самому себе, что ему не безразличны прекрасные такие грустные глаза маленькой танцовщицы, ее сочные, как спелый плод, губки, он твердо решил держаться нейтральной зоны дружеских отношений. А нейтральные зоны в условиях современной войны опасны. В один прекрасный день рискуешь проснуться в плену у завоевателя. Завоевательница придерживалась осторожной тактики. Сердце подсказывало глупенькой балерине, что если хочешь быть желанной, надо уметь вовремя отступить. Она остерегалась наскучить благосклонному слушателю, чья недавно возникшая благосклонность еще недостаточно окрепла. При встречах она всякий раз уходила первой. Да и виделись они редко. Упорно она не предлагала того, что сгорала от желания предложить, и чего ждал Марк встретиться у нее дома. Она боялась, как бы он опытным взглядом не разгадал сомнительного источника роскоши, и в то же время ей было бы больно принять на этом ложе того, кто мог бы вернуть ей переплавленную в горниле искренней любви чистоту, которую она и преподнесла бы в дар любимому. Так тянулось довольно долго. Они встречались урывками, лишь на улице, а меж тем голод волчонка все усилился. Но овечка, не чаявшая, чтобы ее поскорее съели, после каждой встречи снова становилась по овечьей глупа и бегала за советом к доброй сестричке Бернадетти, которая не в пример прошлым очень интересовалась ходом романа и не скупилась на совет. Коломбо рассказывал ей все, сначала до конца, с таким увлечением, что не замечала, как все жестче становится взгляд Бернадетты. И вот, наконец, наступил день, когда Коломбо, запыхавшись, у нее не хватило терпения дождаться лифта, ворвалась к Бернадетте, чтобы заранее похвастать своим счастьем. Сухая ладонь Бернадетты зажала ей рот. Сегодня вечером она у Марка. Гордец так просил ее, и, сжалившись, она уступила. На самом деле Коломбо едва удержалась, чтобы не крикнуть ему: «Наконец-то, наконец, твоя, твоя, благодарю!»